Глава 7. Вот только теперь и начался настоящий пыльный буран. Такой, что тяжелого пехотинца порывами ветра с ног пытался валить. Рвал на нем пыльник, ревел в наушниках, если микрофоны не выкрутить. Да еще и темень, он совсем заслонил остатки вечернего солнца. Саблин едва различал сгорбленную фигуру, что шла перед ним. Он даже не знал, кто это. Только движущееся пятно на темно-сером фоне. Фонари на шлеме почти ничем не помогали. Они шли цепью на юг ровно. И вдруг из серой непроглядной темноты выплыло здание. Там, с западной, подветренной стороны, собрались казаки, чтобы немного оглядеться. Это оказалось никакое не здание. С подветренной стороны Аким разглядел сальные траки и катки. Это был танк. Ему кто-то постучал по шлему. Он нехотя открыл забрало. Сразу все внутреннее уютное пространство брони заполнилось низким, тяжелым воем. Стала залетать пыль. Дышать приходилось через нос. «Какого хрена тут танк делает?» — орал урядник Райков, замком первого взвода. «Мы что, сбились?» «Саблин, ты?» — перекрикивая вой ветра, кричал Колышев. «Я!» — орал Аким ему в ответ. «Узнай, что за танк, чьей группы? Почему он тут? Где его пехота?» «Есть!» Не без труда тяжелый пехотинец залез на броню, нашел люк и стал бить по нему прикладом. Бил, пока тот не открылся. Вернее, приоткрылся. Танкист показал лицо вместе со стволом оружия. В щель задувал ветер. В лицо ему летел песок, он явно не был рад гостям. «Чего?» — проорал он. «Какая группа?» «Что?» — не слышал танкист. «Группа какая?» «Третья, восточная». «Почему здесь?» «А я почем знаю? Шел за передовым взводом, как начался буран, я встал. Могу в этой темени наехать на кого-нибудь, там не видно ни черта, приборов не включаю, чтобы китайцы не засекли. А саперы, что первыми шли, пропали. Я связь не отключаю, жду приказов. А вы кто?» «Мы центральная группа». «Кто-то из нас сбился», — орёт танкист. Это и так было ясно. Саблин секунду подумал и спросил, пытаясь перекричать ветер. «Ну, ты не знаешь, мины впереди нас сапёры сняли?» «Ни хрена не знаю. Говорю же, потерял своих, они на связь не выходят. Ни авангарда не слышу, ни тех, что сзади шли. Эфир пустой». Аким показал ему жестом, что разговор закончен, и аккуратно спрыгнул с брони. «Что там?» — спрашивал его Колышев, когда он присел рядом с ним. «Восточная группа», — отвечал Аким. «Где его пехота, он не знает. Говорит, что потерялись и на связь не выходят». «Восточная?» — удивлялся урядник Райков. «Неужто мы сбились?» «Они сбились! Восточная группа сбилась!» — твердо проорал Колышев. «Или танк! Сейчас подождем, пока вернутся минеры, и пойдем. Нам саперов надо вытащить». Оказывается, пока Саблин разговаривал с танкистом, Колышев отправил минеров посмотреть мины. Он не был уверен, что именно тут прошли перед ними саперы. И ждать долго не пришлось. Вскоре пришел Юра Червоненко и минер Коломиец из первого взвода. Юрка присел рядом и заорал, что есть силы. «Мин впереди от нас нет! Чистый бетон, если и были, их ветром поздувало вместе с песком. Или они сдетонировали. Пока бетон под ногой, идти можно спокойно». «Ну, значит, пойдем», — сказал Колышев. «Саблин, Тарасов, вы первые, будьте внимательны. Червоненко с вами идет, смотрит за минами. Идете на юг ровно. Не свалитесь в их траншею, смотрите в оба». «Уж тут в этой теме не насмотришь», — отвечал Червоненко. «Увидишь траншею, когда сам там будешь». «В их траншею нам и нужно попасть, тем более, что их сейчас все занесло уже, а вот выскочить на пулемет нельзя, так что будьте осторожны». «Принято». «Есть», — отвечали казаки. «Вот только сдается мне, что саперы наши западнее. На час надо на запад брать, или на два», — сказал Райков. «И траншеи китайские там же». «Может и так. Но пройдем чуть на юг ровно. Если там чисто и мин нет, свернем на запад». Взяв щит покрепче, чтобы не вырвало ветром, Саблин пошел на юг. За ним На шаг левее шел Тарасов. За ним Червоненко. Они пошли по отличному бетону, с которого ветер напрочь сдул песок. Долго идти им не пришлось. Кажется, ветер чуть поутих. Песка ему в шлем прилетало поменьше. А как только ветер ослаб, тогда его ушей и микрофоны донесли знакомый звук. Да, он был изменен ревом ветра. Да, он долетал до него рваными обрывками. Но частоту этого звука Саблин не спутал бы ни с чем. Он остановился и ткнул кулаком в плечевую бронепластину Тарасова. Тот тоже остановился и открыл забрало. «Слышишь?» — прокричал Аким. «Да!» — сразу ответил Тарасов. «Пулемет!» «Точно! Два!» — орет Тарасов, прислушиваясь и выкручивая микрофоны на максимум. Он машет рукой. «Один на час отсюда, второй на три! Бьют попеременно!» Саблин сам прислушивается и сквозь ветер, с трудом, но различает звуки. «Саперов наших молотят!» «А больше некого!» — кричит Тарасов. «Надо идти туда!» «Юрка!» — орёт Саблин. «Беги к Колышеву, скажи, что мы сворачиваем на запад, с бетона, в барханы, на звук боя, на пулеметы. Думаем, что там наши саперы». «Есть! Только вы не спешите, чтобы хоть вы не потерялись!» — орёт Червоненко и уходит назад, к своим. Тарасов был прав на все 100. Два пулемета китайцев били, не переставая. Один с юга, метров со 150, другой с запада, метров с 200. Единственное, что спасало казаков от неминуемой смерти, так это сплошная пелена песка, что летела с востока со все еще сильным ветром. Китайцы стреляли не прицельно, просто короткими очередями ворошили невысокие барханы огромными пулями. Но патронов у них, видно, были горы. Пулеметы не замолкали. Они шли, согнувшись и закрываясь щитами, хотя с такой дистанции щит от пулемета не защитит. Шли не спеша, так как не знали, есть ли тут мины. Но идти им пришлось недолго. Заметили в густой летящей пыли белые пятна фонарей. У китайцев на шлемах фонари желтые. Свет от них желтый. А это были свои. У одного из барханов были люди, саперы. Лежали в темноте 6 человек, один к одному, накрыты пыльниками. Один лежал отдельно. И разглядывать не нужно. Этот солдат был убит. Над остальными мелькал белый свет фонаря. Это был медик взвода. Как казаков увидал, сразу открыл забрало и крикнул то, что Аким хотел слышать меньше всего. «Казаки! Медик есть! Аптечек у меня нету больше!» Саблин полез в ранец за аптечкой. «Что у вас-то стряслось тут?» — спросил Тарасов, присаживаясь рядом с сапером на песок. «Дождали нас тут эти твари!» — сразу заговорил тот. «Мы первую линию мин сняли, прошли дальше, и тут в упор начал бить пулемет. Сначала не стреляли, ждали, пока мы ближе подойдем. Мы залегли и стали за бархан раненых собирать. Так вон оттуда!» — он махнул рукой на запад. «Заработал второй. Всех в кашу. Взводный. Вон он лежит. Первым погиб». Аким уже снимал разбитые и искорёженные бронелисты с плеча раненого сапёра. Откидывал приводы. Он уже чувствовал, как через капилляры кольчужной перчатки просачивается липкая чужая кровь. Но поднял глаза, взглянул на убитого, что лежал в 3 шагах от него. «Если бы ветер не усилился, то нас бы всех бы там перебили, слава богу! Шторм окреп!» — продолжал сапер и добавил, обращаясь к Саблину. «Казак, дай блокатор!» Аким быстро нашел нужный шприц и молча протянул ему. «А остальные где?» — спрашивал Тарасов у медика. «Вас вроде 20 было». 22 нас было», — отвечал тот, загоняя раненому иглу шприца прямо в рану. «Остальные вытаскивают оставшихся раненых». «Так это не все?» — удивился Тарасов, оглядываясь вокруг. «Нет!» «Аким!» — окликнул Саблина сослуживец. «Да!» — ответил тот, не отрываясь от обработки раны. «Пойду сапёром подсоблю!» «Давай!» А ветер снова стал крепчать. Он перешел к следующему раненому. Ветер так стал дуть, что он не успевал раны чистить, как их тут же засыпало песком. Слава богу, обернулся случайно за спину, а там проблески света в темной мгле. Казаки подходили. Толю Карповича Аким хорошо знал. Был вместе с ним на курсах медиков. Он ему нравился. Спокойный, даже тихий человек. Все схватывал на лету. Курсы закончил. На отлично. Настоящий медик. Саблину не чета, который едва тройку получил. Карповича приглашать не пришлось. Сам сразу взялся за дело. Нового раненого притащили. «Что тут у них?» — спрашивал Колышев, осматривая раненых. Он, видно, злой был. По голосу слышно. Склонился к Акиму и орал, заглядывая ему под забрало и слепя его своим фонарем. «Как их всех перебили? Остальные где?» «Заманили на минное поле, под перекрестный огонь. Сначала огня не открывали, дали один ряд мин снять, дали всем на поле вылезти, а потом ударили с двух направлений», — говорил Аким, заполняя рваную рану в животе молодого сапера биогелем. «Дебилы!» — чуть не шипел Колышев. Он повернулся к медику-саперу. «Рядовой, где ваш взводный?» Медик его из-за ветра не услыхал. Вместо него ответил Саблин. Он кивнул на убитого, что лежал отдельно от раненых. «Вон он, взводный их». Подсотенного перекосило от злости. Акиму показалось, что он даже завыл. Или то ветер был. «Доделывай!» — наконец произнес он Акиму и заорал. «Райков! Райков! Ко мне!» Замком первого взвода сразу появился рядом с Колышевым. «Давай раненых эвакуировать!» — начал тот. «Медботы сюда вызвать?» — спросил урядник. «Под пулеметы? Рехнулся, что ли?» — снова орал офицер. «К танку перетаскивайте их! Медботы к танку вызывай! Переносите их подвое, быстро все делайте! Саблин, кого можно уносить?» «Этого берите», — сказал Аким. И показал на того, которого уже обработал. «Червоненко, чего лег?» — продолжает орать Колышев. «А что делать?» — сразу подполз к ним Юрка. «Раненых собирай, к танку носи! Хотя нет, со мной пойдешь!» «Куда?» — интересуется Юрка. «Надо пулеметы их зафиксировать!» — кричит подсотенный и машет рукой в сторону западного пулемета. «Туда пойдем, там мины могут быть! Пойдешь первым!» Они уходят, подгоняемые ветром. Тут приносят последнего раненого. Саблин к нему не лезет. Рана тяжелая, пуля попала в шлем. Им сразу занялся Карпович. С раненым возвращаются последние невредимые саперы. Итог плачевен. Взвод у них был крепкий. 22 человека. Осталось 12. Двое убитых, в том числе и командир. 8 раненых, в том числе трое, тяжело. Задание не выполнили. Замком взвода саперов высокий и здоровенный мужик садится рядом с Саблиным на песок. Они смотрят, как казаки и саперы берут раненых и уносят их в темноту, на север, к танку. Последним уходит урядник Райков, ответственный за эвакуацию. Володька Карачевский льет воду из фляги на перепачканные кровью перчатки Акима. Он очень хочет побыстрее смыть эту кровь. А китайские пулеметы все бьют и бьют в темноту, надеясь попасть еще хоть в кого-нибудь. Одна из пуль ударяет в бархан, за которым расположились казаки и оставшиеся саперы. Удар глухой, тяжелый. Все его почувствовали, услышали, насколько он мощный. У Саблина от него мурашки по коже. Сержант-сапер сначала сидит рядом с ними молча, но, видно, сидеть так ему не вмоготу. Он говорит... Докладывает почему-то Саблину и Карачевскому. Задание не выполнили. Попали под перекрестный пулеметный огонь. Ничего не успели. Только первый ряд мин сняли. Они нас словно ждали. Он говорит негромко, чуть повернувшись открытым забралом к Карачевскому. Как будто оправдывается. Поэтому Саблин едва слышит его из-за ветра. И первой же пулей взводного убило. Продолжает тот. Аким стучит этому сержанту по плечу. Он прекрасно его понимает. Только вот сказать ему нечего. И ничего, что сержант-сапер говорит, словно оправдывается. Может, даже это и на нытье смахивает. Но он его не прерывает. Я мужикам говорю, что нужно раненых вытаскивать. Послал двоих за ближайшим, и оба под пулемет угодили, продолжал сапер. Кажется, этот сержант себя винит, что взводный погиб, и что полвзвода полегло на этих барханах под этим ветром. Саблин и Карачевский слушают его, хотя половины расслышать не могут. Пусть выговорится человек. Но не пришлось ему выговориться. Приполз взводный. «А Колышев где?» «Ушел с Юркой пулеметы зафиксировать», — говорит Саблин. «Пулеметы зафиксировать?» — переспрашивает прапорщик Михеенко. «Он что, собирается траншею брать? У него что, артподдержка есть?» Он орет сквозь ветер. Не понять никак. Удивляется прапорщик или возмущается? Саблин, Карачевский, да и сержант-сапер его слушают. «Мины не сняты, штурмовой взвод потерялся, пулеметы противника целы, половины саперов уже нет. И он что, собирается траншею брать?» Саблин молчит. Молчат и Карачевский с сапером. А тем временем начинают возвращаться казаки и солдаты, что относили раненых к танку. Они собираются у бархана, за которым прятались Саблин и Карачевский с сапером и Михеенко. Они собираются около старшего по званию, около прапорщика. Хотя по боевому расписанию категорически запрещено собираться в куче, чтобы одним снарядом всех не накрыло. Но сейчас людей это заботит мало. Даже сам Михеенко на это внимание не обращает. Люди хотят знать, что им делать, что будет дальше.